Глава 12. Катарина. «Не подходи», — рычит Анна, глядя на меня сквозь оптический прицел винтовки. На ее коже видны пятна грязи, волосы выбились из косы, а одежда измята так, словно она не снимала ее несколько дней. В комнате, ставшей ей убежищем, практически отсутствует мебель, если не считать надувного матраса на пыльном деревянном полу, черной спортивной сумки, набитой оружием и смятых упаковок от пайков, сваленных в углу. На мгновение меня охватывают воспоминания о хижине у озера, о грязной одежде, немытых волосах и рюкзаке, собранном на случай, если придется бежать. Я прожила так несколько лет, и впервые осознаю, насколько жалкой тогда была. Неудивительно, что Анна выглядит такой же отчаявшейся и измученной, какой я себя помню, только у нее гораздо больше оружия. «Я не шучу», — не убирая винтовки, — говорит она, — «не делай резких движений». Ее голубые глаза налиты кровью, а под ними залегли глубокие тени. Она совершенно не похожа на ту гордую идеальную девушку-солдата из моих воспоминаний. «Я пришла поговорить с тобой». Пытаюсь успокоить ее я и оглядываюсь по сторонам, чтобы понять, где мы находимся. Дакс сказал, что Анна сбежала из Картекса, но не упоминал, куда. За окном виднеются очертания странных, извивающихся зданий на фоне темно-синего неба. На горизонте возвышаются зазубренные пики, а в отдалении кружат точки тусклого света. Я на шаг приближаюсь к окну и застываю. Мы в энтропии. На улице царит ночь, а в городе тихо и спокойно. Кружащиеся точки света — это светящиеся перья странствующих голубей. Мы находимся в одном из зданий на склоне горы, хотя я не понимаю, почему она здесь оказалась. Анна ненавидит генхакеров. Она всегда называла их уродами. Я делаю еще один шаг и, прищурившись, смотрю на вещество, усыпавшее улицы, которое напоминает пепел. И тут у самого моего уха что-то пролетает со свистом. «Эй!» — вскрикиваю я и пригибаюсь, когда бетон рядом с моей головой разлетается вдребезги. По комнате эхом разносится звук выстрела, а в воздух взметается пыль. Я резко оборачиваюсь и смотрю на Анну. Она вновь поднимает винтовку, чтобы выстрелить. «Подожди, подожди!» — кричу я и, прижав руку к лицу, отступаю назад. На щеке расползается царапина от осколка бетона. Хотя на самом деле меня тут нет. Но под пальцами явно растекается кровь, а рана чертовски болит. Тот, кто создал истину, явно разделял энтузиазм Цзюньбэя о том, что симуляция виртуальной реальности должна ощущаться настолько же реальной, насколько она выглядит. Анна еще крепче стискивает винтовку, отчего желудок сжимается. Каждый раз, когда мне причиняли боль, она подталкивала меня к острой грани моего разума, ударяя по импланту и стене между мной и Цзюньбэй. Так что я не могу позволить Анне застрелить меня, потому что подобного ранения точно хватит, чтобы имплант полностью разрушился. Я поднимаю руки. «Пожалуйста, не надо стрелять, хорошо? Я же сказала, что пришла сюда поговорить». «А я говорила тебе, никаких резких движений», — огрызается она. «И начинай уже говорить, идиотка». «Меня зовут Катарина». Она отбрасывает прядь светлых волос с глаз. «Я знаю, кто ты. Видела запись с эфира вакцины. Ты дочь Лаклана. Как думаешь, почему я держу тебя на мушке?» Я замираю. Я уже и позабыла о той трансляции. Цзюньбэй стерла целые месяцы из памяти людей, но не данные серверов Картекса. А там все еще хранится запись, где я стою рядом с Даксом и Новак, представляясь дочерью Лаклана и объявляя о выпуске вакцины. Наверное, Анна думает, что я все такая же преданная и скорбящая дочь, какой была на той передаче. Неудивительно, что она не доверяет мне. Может, нас с Лакланом и роднит ДНК, признаю я. Но прошу, не суди меня по его поступкам. Он чудовище, разрушившее мою жизнь. «О, это его хобби», — соглашается она, выражение ее лица уже не кажется таким враждебным. «Так какого черта ты тут делаешь? Это Картекс отправил тебя на мои поиски?» Я... начинаю я, но тут же замолкаю, потому что даже не знаю, что ей сказать. Когда я оказалась в лаборатории Картекса, мне казалось, что солгать Анне будет легче. До того, как узнала правду, я считала Анну своей сестрой. И эти чувства никуда не исчезли. Не помогает и то, что последние несколько недель я провела в симуляции с очаровательной 5-летней версией ее. Но правда никак не поможет мне спасти Анну. Какие бы чувства я к ней не испытывала, они принадлежат лишь мне. Она не помнит меня и того, что мы пережили вместе. А еще явно не хочет возвращаться в Картекс. Вот только единственный способ спасения — отвести ее к Лаклану. И все же что-то внутри меня сжимается от этой мысли. «Время вышло, Агата. говорит она, вскидывая винтовку. «Подожди», — прошу я, не опуская поднятых рук. «Я пленница Картекса. И на самом деле меня здесь нет». «Я знаю, что ты в истине», — говорит она. «Половина моего обучения проходила там. Вот откуда я знаю, что для доступа к симуляции необходимо разрешение центрального штаба. А еще, что если я выстрелю в тебя, то ты наверняка почувствуешь это и в реальной жизни. Так что можешь вернуться и сказать своим приятелям в Картексе, что им придется послать за мной кого-то посущественнее трехмерной проекции, чтобы поймать». Она нажимает на спусковой крючок, но мне удается увернуться от пули, которая превращает окно в множество мелких осколков. Анна перезаряжает винтовку, а я приваливаюсь к стене, оглушенная звуком выстрела. Между ее бровями появляется морщинка от разочарования, когда она вновь поднимает дуло, но мне опять удается увернуться от ее выстрела. Пуля врезается в стену позади меня. Еще один промах. «Я же хакер», — выпаливаю я, вновь скидывая руки. «У меня есть доступ к системам Картекса, но я не могу выбраться оттуда физически. Пожалуйста, Анна, мне нужна твоя помощь». «Ты и мою панель взломала?» Подходя ближе, спрашивает она, но не убирает винтовку. С такого расстояния она точно не промахнется. «Я заплатила одному из этих уродов, чтобы он взломал мою панель и заблокировал доступ к сетям Картекса. Так что я не должна тебя видеть». «Наверное, у него не получилось». Тяжело дыша, говорю я. А затем отступаю назад, пока мои плечи не упираются в стену. Но я как-то сталкиваюсь с панелями тайных агентов. Их защиту не так-то просто обойти. Я пришла не для того, чтобы драться с тобой. Пожалуйста. Мне нужна твоя помощь. На лице Анны написана подозрительность, но она хотя бы больше не стреляет. «Мы уже встречались?» Продолжая прищуриваться, спрашивает она. «Такое ощущение, будто я тебя знаю». Я открываю рот, чтобы ответить ей, но не решаюсь. Можно было бы признаться Анне, что у меня сохранились воспоминания, потому что я находилась в защищенном от электромагнитных полей месте, но это может вызвать вопросы, на которые мне пока не хочется отвечать. К тому же сейчас главное — завоевать ее доверие. А значит, нельзя позволить ей узнать, что мои воспоминания не стерлись. «Не знаю», — осторожно отвечаю я. «Но пришла сюда из-за Зианы». Анна напрягается. «Ты знаешь Зиану?» «Нет», — признаюсь я, продолжая держать руки поднятыми. «Но хочу найти ее. Она прислала мне сообщение, и мне нужна твоя помощь, чтобы связаться с ней. Я отыскиваю сообщение Зианы в манжете и отправляю его Анне. Она пристально смотрит на меня, словно опасается, что записка — это ловушка. Но затем ее глаза стекленеют, а зрачки начинают бегать из стороны в сторону, пока она читает. Закончив, Анна слегка опускает винтовку и вновь переводит взгляд на меня. «Но зачем ты пришла ко мне? Потому что я не могу встретиться с ней лично. Я же говорила тебе, что пленница. Но хочу остановить грядущую войну. А Зиана, возможно, единственная, кто способен это сделать, но у нее нет панели. Я не могу встретиться с ней через истину. Поэтому нужно, чтобы кто-то, кому Зиана доверяет, встретился с ней вместо меня и выяснил, что она знает». По лицу Анны пробегает тень. Единственный намек на то, что она прислушалась к моим словам. Я обвожу взглядом комнату, пытаясь понять, что она тут делает. Но вижу лишь мусор и грязную одежду. Похоже, она просто прячется. Но Анна ненавидит генхакеров. Так почему она поселилась в грязной квартире в Энтропии? Я вновь перевожу взгляд на окно. Сквозь него видно склоны города и извилистые каркасы небоскребов, выступающие из руин. Окна в зданиях вокруг нас закрыты ставнями, и в них не горит свет. Только в одном окне. В пентхаусе наверху многоквартирного дома. В его окнах от пола до потолка виднеется нарисованная во всю стену фреска с бабочками. Я помню ее из воспоминаний. Я видела недавно глазами Дзюньбэй. Должно быть, это лаборатория, где она работает. А из окна Анны прекрасный обзор. Я перевожу взгляд с фрески на открытое окно, а затем на Анну. «Боже мой», — выдыхаю я. «Вот почему ты прячешься от Картекса и бросила своих друзей. Ты приехала сюда, чтобы убить Дзюньбэй». Она расправляет плечи. «Я просто обязана была это сделать, когда у меня появилась такая возможность. Я ждала, что Картекс отправит за ней команду, и они вернут ее в тюрьму. Но этого так и не произошло. Они просто не осознают, насколько она опасна. В следующий раз Дзюньбэй не остановится на стирании воспоминаний, а сотворит что-то более ужасное. Единственный выход помешать ей — это убить ее». От леденящей безжалостности ее слов по коже ползут мурашки. «Единственный выход помешать ей — это убить ее». Эти слова созвучны с моими мыслями, которые не выходят из головы уже несколько недель. Но я никогда не думала об этом настолько решительно. Но когда я слышу их, внутри все сжимается. как бывает, когда я вспоминаю о предательстве самой Анны. И тут же просыпается внутренний голос, который твердит, что это неправильно. И напоминает, что эти люди, и особенно Дзюньбэй, моя семья. Но я прислушивалась к этому голосу с тех пор, как Коул впервые появился в хижине. Хотя не стоило. Ведь именно благодаря этому глючный код Дзюньбэй оказался во всех панелях. Воспоминания всех людей на земле стерты, а мы находимся на грани войны. «Ты хочешь спокойной жизни?» Встречаясь с пристальным взглядом Анны, говорю я. «Я тоже этого хочу. Но на карту поставлено больше, чем ты думаешь. Люди превращаются в одичалых, в энтропии и в бункерах по всему миру. И мне кажется, кто-то управляет этим. Думаю, кто-то хочет настроить генхакеров и мирных жителей бункеров друг против друга. За этим может стоять Дзюньбэй, а может кто-то еще. Зиан утверждает, будто знает, что происходит. И если ты поможешь мне найти ее, возможно, мы сможем это исправить». Анна задумчиво покусывает губу. Геометрические татуировки на ее руках приходят в движение, когда она опускает дуло. «Я слышала об одичалых, но неужели за этим стоит не Дзюньбэй?» Я задаю себе тот же вопрос с тех пор, как Дакс рассказал мне о том, что происходит. Если за этим, за атаками, сбоями кода и назревающей войной действительно стоит Дзюньбэй, то не стоит приводить к Лаклану Анну и Зиану. Возможно, Анна права. И нас спасет лишь убийство Дзюньбэй, как бы ужасно это ни звучало. Но даже после всего, что натворила Дзюньбэй, я не верю, что она способна на подобное. Я киваю в сторону окна. Если мы узнаем, что за всем этим стоит Дзюньбэй, то я без лишних вопросов помогу тебе остановить ее, обещаю. Анна несколько напряженных мгновений смотрит на меня, а затем медленно опускает винтовку. Но когда она тянется, чтобы прислонить ее к стене, то вдруг замирает и бледнеет. «Коул!» — выдыхает она, а ее глаза стекленеют и принимаются бегать из стороны в сторону. «Нет!» — от ее голоса в жилах стынет кровь. А ведь она просто произнесла имя Коула. Но с ним явно что-то происходит, что-то нехорошее. Что с ним? Что случилось? Я только что получила сообщение о чрезвычайной ситуации с панели брата. А значит, он ранен. Не обращая внимания на накатившее головокружение, участившееся сердцебиение и помутнение перед глазами, я подхожу к ней. «Покажи мне это сообщение», — требую я. Она моргает, чтобы выплыть из виртуальной реальности, и, заметив, как близко я подошла, тут же выхватывает охотничий нож из-за пояса. «Не так быстро, Агата», — наставив его на меня, говорит Анна. «Почему тебя так волнует Коул? Что, черт возьми, здесь происходит?» «Где он сейчас?» Продолжаю настаивать я. «Дай мне доступ к своей панели. Покажи мне это сообщение». «Я не дам тебе доступ». «Черт побери, Анна!» Выпаливаю я и хватаюсь за нож. «Да, физически меня тут нет, и мне не остановить ее». Но это продемонстрирует, насколько я серьезна. Лезвие врезается мне в пальцы, и по ним начинает струиться кровь. «Я не стану сопротивляться, если ты решишь причинить мне боль. Главное, перешли мне это чертово сообщение. Если мне удастся отследить его сигнал, я смогу добраться до него через истину и помочь ему». Она всматривается в мое лицо. «Если ты мне врешь, пересылай сообщение, быстро!» Рявкую я, выпуская лезвие из рук и разбрызгивая кровь по полу. «Если он ранен, то у нас в запасе не так много времени». Продолжая сжимать нож в руках, она отступает на шаг, и ее глаза стекленеют. Перед моими глазами тут же появляется сообщение с данными, полученными с панели Коула. Это маячок, который отправляется, когда человек в беде, чтобы ему пришли на помощь. И в нем передаются не только координаты местоположения, но и жизненно важные показатели. Коул находится посреди пустыни, недалеко от города. Но вокруг нет ни здания, ни дорог. А значит, нет ни машин, ни камер, которым могла бы подключиться истина. К тому же модули Коула не позволяют мне перенестись к нему, как это произошло с Анной. Да и сообщения об ошибках, которые приходят с его панели, какие-то странные. Я таких раньше не видела. Судя по всему, каждый модуль в его теле отключается. Но его тело просто напичкано гентехом. И что бы ни происходило с его панелью, это может убить самого Коула. «С ним все в порядке?» — спрашивает Анна. Я моргаю и отключаю интерфейс манжеты. «Нам нужна машина. Коул где-то неподалеку». Она вновь вскидывает нож. «Что с ним? Не знаю». Отвечаю, я чувствую, как сердце колотится в груди. Его панель сбоит, и я не могу перенестись к нему. Кажется, он умирает. С мгновения Анна пристально смотрит на меня, словно пытается осознать эти слова. А затем вдруг я вижу перед собой не покрытого татуировками солдата, а маленькую девочку, которая последние 3 недели цеплялась за мои спортивные штаны. Но все быстро исчезает, когда она неожиданно шагает ко мне и всаживает в грудь направленный на меня нож. «Кто ты такая, черт побери?» — шипит она. «И откуда знаешь Коула?» Я ахую, беспомощно хватаясь за ее запястье, прижатое к стене. Эта нелепая боль расходится от ножа по телу, потрескивая на коже. Мне хочется выскочить из комнаты, убежать, исчезнуть. Но мне нужна чья-то помощь, чтобы добраться до Коула, а Анна — единственная, кто может мне помочь. Я так, кто заботится о Коуле, выдыхаю я. И твой друг. Так что никуда не уйду. Тебе не спасти его без моей помощи. Я генхакер, Анна. И я тебе нужна. Ты не справишься в одиночку и знаешь это. Ее глаза чернеют, когда она наклоняется вперед, проталкивая нож еще глубже. Комната кружится перед глазами, основание черепа простреливает болью. Но как только перед глазами начинают расплываться темные пятна, она отступает назад и прячет нож. Рана в груди вспыхивает, как огненный шар, вынуждая рухнуть на колени. «Если ты врешь мне, я убью тебя», — шипит Анна. «Я выслежу тебя и задушу собственными руками, Агата». Я киваю, прижимаю руку к груди, пытаясь вдохнуть. «Пожалуйста, нам нужно поторопиться». Она оглядывается через плечо на пустыню за окном и кивает. «У меня пикап внизу. Пойдем».